Книга жизни 3. Возвращение ума домой. Гаутама почувствовал, как будто тюрьма, в которой он томился в течение тысячи жизней, была разрушена. Его тюремщиком было неведение. Неведение затмило его ум, подобно тому, как штормовые облака затмевают луну и звезды. Этот ум, затуманенный бесконечными волнами мыслей, подвластных иллюзий, ложно разделял реальность на субъективную и объективную, личность и все остальное. Существование и несуществование, рождение и смерть. Из этого разделения возникали ложные точки зрения, тюрьмы чувств, желаний, цепляния за что-то и становление чем-то. Страдания рождения, старости, болезни, смерти только увеличивали толщину стен этой тюрьмы. Единственное, что нужно было сделать, овладеть тюремщиком и увидеть его истинное лицо. Этим тюремщиком являлось невидение. И с его исчезновением пропадала не только тюрьма, но и сама возможность ее возникновения. Будда постиг, что невидение нашей истинной природы есть корень всех мучений сансары, и корень самого невидения лежит в привычной склонности нашего ума к отвлечению. Покончить с отвлечением ума значит покончить с самой сансарой. Ключом к этому является возвращение ума к его истинной природе посредством практики медитации. В спокойном и смиренном достоинстве сидел Будда на земле, окруженный небом, как бы показывая всем, что при медитации нужно сидеть с открытым, подобно небом настроем ума, но оставаясь в настоящем времени на земле, связанном с землей. Это небо – наша абсолютная природа, в которой нет препятствий и границ, а земля – наша реальность, наше относительное обычное состояние. Величайший подарок, который мы можем преподнести себе в этой жизни, это дар овладения медитацией. Медитация – это дорога к просветлению. Тренировка ума. Итак, все дело в тренировке и силе привычки. Если ум в медитации посвятить задаче освобождения от иллюзий, мы обнаружим, что со временем наш ум терпением, дисциплиной и правильной тренировкой начнет выпутываться из смятения и познавать собственное вечное состояние блаженства и ясности. Если этот слон ума со всех сторон связан путами внимания, то весь страх исчезает и приходит полное счастье. Итак, медитация – это возвращение ума домой. Практика внимательности. Медитация состоит в возвращении ума домой. И в первую очередь это достигается практикой внимательности. практика внимательности, возвращение рассеянного ума домой и приведение тем самым различных аспектов нашего существа в единую точку называется пребыванием в покое. Соблюдением покоя. Практика внимательности разряжает наше отрицание, агрессию, бурные эмоции, которые набирали свою силу в течение многих жизней. Это мудрое великодушие вызывает ощущение безграничного пространства, настолько теплого и приятного, что мы чувствуем, что оно окружает и защищает нас, как оболочка солнечного света. По мере того, как мы сохраняем открытость и внимание, чтобы все более и более сводить в одну точку наш ум, наше отрицание будет постепенно, медленно разряжаться. Мы начнем ощущать себя хорошо в нашем существовании, хорошо в своей собственной шкуре. Это принесет нам облегчение и глубокую легкость. Эта практика – наиболее эффективный метод лечения и самоисцеления. И естественный великий покой. Обучение медитации начинается со слов «Верните свой ум домой». И let go, отпустить. И just relax, расслабьтесь. Суть всей практики медитации в целом можно свести к этим трем важнейшим этапам. Вернуть ум домой, отпустить, расслабиться. Вернуть свой ум домой – это значит вернуть ум в собственное состояние, в состояние соблюдения покоя с помощью практики внимания. В своем глубочайшем смысле вернуть ум домой – это обратить его внутрь себя и отдохнуть в покое, в природе ума. Это само по себе является высочайшей медитацией. Отпустить значит освободить ум из его темницы. Наконец, расслабиться означает быть обширным и освободить ум от его напряжения. Глубже мы расслабляемся, погружаемся в истинную природу своего ума, в состояние рикпа. Расслабление на рикпе. Это как пригоршню песка высыпают на плоскую поверхность. Каждая песчинка сама занимает свое собственное место. Также расслабляясь, и мы в своей истинной природе позволяем своим мыслям и эмоциям естественно осесть и раствориться в состоянии природы ума. пусть отдохнет в естественном великом покое этот истощенный ум, избитый до беспомощности кармой и невротическими мыслями, подобными нескончаемой ярости неустанно бьющих волн бесконечного океана сансары. Отдохните в естественном и великом покое. Прежде всего, будьте расслаблены, будьте естественны и обширны как можно больше. Тихо выскользни из петли своей привычной тревожной личности. Отпустим все, за что мы цепляемся, и расслабимся в своей истинной природе. Подумаем о своей обычной, эмоционально осаждаемой мыслями личности, как о куске льда или масла, оставленном на солнце. Если мы ощущаем себя твердым и холодным, позволим этой агрессии растаять под солнечным сиянием нашей медитации. Позволим покою воздействовать на нас и дать возможность собрать наш рассеянный ум во внимание соблюдения покоя и пробудить в нас осознание и проникновение ясного видения. Мы обнаружим, что вся наша негативность обезоружена, агрессия растворена, замешательство медленно испаряется, как туман, в огромном, незапятнанном небе нашей абсолютной природы. Сидите тихо, молча, тело в неподвижности, ум в покое, позволяя приходить и уходить либо мыслям и эмоциям, какие бы ни возникали, не цепляясь ни за что. Как ощущается это состояние? Представим человека, который приходит домой после долгого дня тяжелой работы в поле и садится в свое любимое кресло в очага. Он весь день трудился и знает, что сделал все, что собирался сделать. Ему больше не о чем беспокоиться, ибо ничего не осталось не сделанного. Он может сейчас полностью оставить все свои заботы и тревоги и быть удовлетворенным. Итак, медитируя, важно создать соответствующее внутреннее окружение ума. Все усилия и борьба происходят от того, что мы сжаты внутренне, необширны. И поэтому создание такого правильного окружения жизненно важно для того, чтобы наша медитация действительно произошла. С юмором и обширностью медитация возникает без усилий. Тут не нужен никакой определенный метод. Просто позволяем своему уму отдыхать и обнаруживаем, особенно при вдохновении, что очень быстро можно вернуть свой ум домой и расслабиться. Тихо сидим и отдыхаем в природе ума. Не спрашиваем, находимся ли мы в правильном состоянии, и не сомневаемся. В этом нет усилия, а есть только интенсивное понимание бодрствование и непоколебимая уверенность. Пребывая в природе ума, обычного ума больше нет. Нет необходимости поддерживать или подтверждать чувство того, что я есть. Я просто есть. Присутствует основополагающая истина. Ничего особенного делать не нужно. Методы медитации. Если ум, естественно, сам по себе способен войти в состояние покоя, и если обнаруживаем, что у нас есть вдохновение просто отдыхать в его чистом сознании, то не нужны никакие методы медитации. Медитация не более чем привыкание к практике медитации. Медитация является не стремлением, а естественным процессом, когда мы поглощаемся ею. Продолжаем практиковаться в методе, и медитация медленно рождается. Медитация не является чем-то, что можно делать. Она должна возникнуть самопроизвольно, только когда мы в совершенстве овладеваем практикой. Положение тела. Существенная особенность этой позы в том, что спина должна быть прямой, как стрела или столбик золотых монет. Тогда внутренняя энергия, прана, легко будет течь по тонким каналам тела, и ум найдет свой истинное состояние покоя. Не напрягайте ничего. Нижняя часть позвоночника имеет естественный изгиб. Она должна быть не напряженной, но направленной вверх. Голова должна комфортно находиться в равновесии на шее. Силу и изящество этой позы определяют плечи и верхнюю часть туловища. Они должны находиться в правильном положении, но без какого-то напряжения. Хотя происходит восприятие различных форм, они пусты. Но в пустоте воспринимаются формы. Хотя слышатся разные звуки, они пусты. Но в пустоте воспринимаются звуки. Также возникают различные мысли. Они пусты, но в пустоте воспринимаются мысли. Что бы мы ни видели, что бы мы ни слышали, что бы мы ни думали, оставляйте это таким, каким оно есть. Не цепляйтесь. Оставьте то, что слышится в слухе, оставьте то, что видите в зрении. Не позволяйте этой привязанности войти в это восприятие. Мысли то же самое. Соответственно, в специальной духовной практике свечения дзакчена весь свет нашей мудрости, энергии находится в центре сердца, соединенным каналами мудрости с глазами. При медитации рот чуть приоткрыт, как будто мы вот-вот произнесем глубокий расслабляющий звук. Пусть руки удобно и спокойно лежат на коленях. Эта поза называется поза ума в удобстве и без напряжения. Принимая эту позу, игриво подражают Будде, подтверждая существование собственной природы Будды и реально поощряя ее проявиться. На деле начинают уважать себя как потенциального Будду благодаря тому, что позволяем себе вдохновиться радостной верой в нашу собственную истинную природу Будды. нам легче будет принять собственные негативные стороны и справиться с ними с большой добротой и юмором. Поэтому, когда мы медитируем, призовем себя почувствовать самоуважение, достоинство и сильное смирение Будды, которым мы являемся.